Действующие лица. Доктор Джеймс Акрингтон. Доктор медицины, доктор физиологии, президент гражданской службы федеральных медиков. Барбара Клэр, его племянница. Миссис Клэр, его сестра. Полковник Эдвард Клэр, его зять. Саймон Клэр, его племянник. Хойя, горничная пансиона Ваэататапу. Джеффри Гаунт, заезжая знаменитость. Дайкон Белл, секретарь знаменитости. Альфред Колли, лакей. Морис Квестинг, деловой человек. Руате Каху, вождь племени Т. Рарауас. Герберт Смит, человек на подхвате Ваэататапу. Эру Саул, полукровка. Септимус Фолс, принцесса Тепапа, миссис Тепапа из племени Терарауас. Сержант Уэбли из уголовной полиции Гарпуна. Суперинтендант полиции. Маорийские слова и выражения, использованные в этом тексте. Ауи-ауи-ауи, темамауи-ау. Увы, увы, увы, о горе. Ху, привет. Хайремаи, здравствуй, привет. Хапу, клан. Каинга, лачуга. Мараи, замкнутое пространство, двор перед домом. Матагоури, неверный пес. Дискария, томауту, колючий кустарник. Макуту, заклятие, колдовство. Па — поселение. Пакеха — чужеземец, обычно белый. Токи — топор. Токи — потангата, топорик из диабаза или зеленого порфира. Ухаре — дом.